Самир закурил снова, посмотрел на тлеющую сигарету. Его не расстроило Света. Все, что она творит, ожидаемо. Но Настя... «Блядь, его милая Настенька!» Хотелось раскрошить позвоночник каждому, кто только посмотрит на нее там. В том вонючем кабаке, куда она поперлась сразу же, как только он позволил ей выйти из дома без охраны. Затушив сигарету, накинул пиджак и, открыв сейф, достал охотничий нож. «Пора нам познакомиться поближе, Настенька». Холодная сталь блеснула на свету, и глаза Сабурова потемнели. «Самир Камалович, машина готова». Дверь открылась, и он зашагал к выходу.